Глава 20. Мама приехала из Китая за несколько дней до родов. Вновь увидевшись с ней, я, к удивлению, почувствовала, что она мне одновременно и ближе, и дальше, чем я предполагала. Она раскритиковала наш образ жизни, наших слуг, мебель, друзей, и ее слова вызывали во мне отзвук каких-то незримых, сокровенных струн, слабо вторивших ей. Но эта старая семейная основа уже покрылась у меня толстым наслоением Филиппа. И то, что ее удивляло и возмущало, казалось мне вполне естественным. Она сразу же заметила, что в последние месяцы моей беременности Филипп не был ко мне так внимателен, как мог бы быть. Меня огорчало, когда она говорила: «Вечером я посижу с тобой, ибо думаю, что у Филиппа не хватит мужества остаться дома». И я тут же упрекала себя в том, что огорчаюсь скорее из гордости, чем из любви. Я жалела, что она не приехала до возвращения Соланж, в те дни, когда Филипп, придя из конторы, все время проводил около меня. Я хотела бы доказать ей, что и меня можно любить. Иной раз, стоя у моей постели, она начинала меня рассматривать, и ее критический взгляд будил во мне былое девичье отчаяние. С сосредоточенным, почти враждебным видом она проводила рукой по моим волосам, разделенным пробором, и говорила: «Сидеешь». И это была правда. Когда Филипп возвращался домой за полночь, и на улице уже бывало мало прохожих, я прислушивалась к их шагам, чтобы различить шаги Филиппа. Как сейчас еще слышу эти обманчивые звуки. Они растут, внушают надежду, что человек вот-вот остановится, потом слышится вновь, начинают удаляться и замирают. Если пешеход действительно собирается остановиться у такого-то подъезда, он еще за несколько метров убавляет шаг. По этому признаку я, наконец, узнавала Филиппа. Крылатый звонок проносился по дому, вдали хлопала дверь. Это он. Я намеревалась быть веселой, снисходительный, но почти каждый раз встречала его с жалобами. Мне самой становилось тяжело от однообразия и резкости фраз, которые у меня вырывались. «Ну, я больше не могу, Изабелла, уверяю вас», — говорил он устало. «Неужели вы не замечаете сами, до чего вы непоследовательны? Вы сами уговариваете меня куда-нибудь поехать. Я уступаю вам, а потом вы засыпаете меня упреками. Чего вы хотите? Чтобы я не выходила из дому? Так и скажите. Я буду сидеть дома. Да, обещаю вам, буду сидеть дома. Что угодно, только бы не эти вечные ссоры. Только прошу вас, не будьте в 9 часов вечера великодушной, а в полночь — мещанкой». «Да, Филипп, вы правы. Я отвратительно. Обещаю, что этого больше не будет».